Любопытно. Похоже, после возвращения из полуночи существовал некоторый промежуток честного сна, за который сознание успевало выполнить все необходимые функции. Когда-то мне удалось замерить, что перемещение в замок происходило, сюрприз, ровно в полночь, но время возвращения оставалось загадкой. Хоть бери да проси Илюху снять номер в этой же гостинице, проснуться посреди ночи и зайти проверить, что там происходит с моей тушкой на кровати. При воспоминании об Илюхе я ощутил укол совести. С одной стороны, мы уже достаточно давно нормально не общались, с другой, а стоило ли начинать, я и без того достаточно плотно втянул человека в дела полуночи, так теперь за мной еще и охотилось чудовище невообразимой силы. На земле у меня было не так много друзей, чтобы ими разбрасываться. Вообще друзей не было, прямо скажем, кроме Илюхи. Анну я в эту почетную категорию не мог занести при всем желании. Сперва надо разобраться со шкатулкой и князем, если, конечно, он первым не разберется со мной. Работу я бессовестно проспал, вместе с будильником и звонками от коллег. Отличное начало дня у человека, испытывающего трудности с деньгами. Но в чем-то это было оправдано, поскольку на сегодня и без работы хватало дел. Анна успела с утра пораньше скинуть мне десяток ссылок на подходящие для съема квартиры, и я содрогнулся, увидев цены. А ведь вдобавок надо будет покупать новый комп, да и новый телефон был бы к месту. Это не говоря о том, что в старой квартире я оставил почти весь свой гардероб, кучу мелочей типа зубной пасты и мочалки, посуду, обувь. Может, извиниться перед владельцем квартиры, попросить его собрать часть вещей, чтобы самому не возвращаться. Я очень ярко представил, как мне передают закрытую коробку с вещами, как я открываю ее, как оттуда высовывается бледная длань князя и затаскивает меня внутрь. Придется на время забыть об экономии. Поиск новой квартиры занял фактически весь день, и сказать спасибо за это снова надо было Анне. Она с негодованием отмела почти все варианты, которые сама же и подобрала ранее, когда мы увидели их вживую. Иногда поводы казались совершенно нелепыми, вроде скучного вида за окном или слишком шумной вытяжки в уборной, но я не собирался спорить. Экспертом по вкусам князя здесь все еще оставалась Анна, и ей было виднее, к чему придираться. К тому же, по городу мы ездили за ее счет, на арендованной в каршеринге машине. Вызывать Бенедикта днем, по ее словам, было тяжело и бессмысленно. Наконец, подходящий вариант был обнаружен. Просторная студия в новом доме на западной окраине, в двух кварталах от места, где я родился и вырос. Даже про эту квартиру Анна сдержанно сказала, мол, сгодится на первое время. Когда были подписаны документы, а деньги переведены на нужный счет, за окном уже стояла ночь. Анна подарила мне перед уходом поцелуй такой сладости, что я чуть было не начал умолять ее остаться, но вовремя решил, что такое поведение было бы недостойно хозяина полуночи. Судя по всему, она прочла это в моих глазах и улыбнулась в ответ, уважительно, но лукаво. Вы уже слышали про то, что вам положена наложница. Можно сказать, в последнее время только про это и слышу. Просто хочу напомнить, сказала она своим невообразимым бархатным голосом, что хозяин волен выбирать наложницу не только среди слуг в самом замке. И тогда эта слуга получит право ответить на многие запретные вопросы, а также оставаться рядом со своим господином каждую ночь, а еще, дарить подарки. «Постараюсь учесть», — сказал я, внезапно охрипнув. «Доброй ночи, Анна. Доброй ночи, Вик». И снова засыпать в незнакомом месте. Хотя бы в следующий раз оно будет уже знакомым. Если так подумать, то за редкими исключениями вроде дракончиков все имена в полуночи раздавал именно я. Да, Терра и Хвоя однозначно намекнули на то, какие имена бы им подошли, но все остальные получили их чуть ли не наобум, включая моих ближайших, самых верных помощниц и советчиц, Кас, Луну и Кулину. Пару раз я осторожно намекал им, что они могли бы выбрать себе более подходящие имена, но каждый раз получал однозначный ответ: они получили то, что хотели, и других имен им не надо. То же самое произошло и с Александром, которого я назвал, вспомнив двух легендарных полководцев, Суворова и Македонского. Тогда командир моей гвардии выглядел лишь на йоту лучше других иссохших, но сейчас определенно пришел в себя. Он вместе с остальными бойцами стоял на вытяжку в тронном зале, а рядом расположились двое помощников Терры, также вернувших человеческий облик, мужчина и женщина. «Вольно», — негромко сказал я. «Александр, шаг вперед». Командир повиновался. «Александр, тебя устраивает твое имя?» Вопрос серьезный, и решение можно изменить. Устраивает, лорд Виктор, без раздумий ответил он, и я в очередной раз напомнил себе, что в этих стенах лгать мне не могли. Перед церемонией у меня состоялся разговор с Александром, где я расспрашивал о прошлом его самого и его подчиненных. Не самый длинный разговор, поскольку с памятью у них всех имелись проблемы похуже, чем у полноценных слуг. В чем командир отряда был уверен, так это в том, что в прошлом они тоже были воинами. С каждым днем их руки не только крепли, но и вспоминали, как правильно держать оружие, как прикрывать товарища и разить врага. Скорее всего, полночь поглотила их души во время одной из старых осад, но те избежали слияния с ней, как и сотни других иссохших. И вот теперь, частично вернув человечность, они хотели снова видеть себя людьми. Всего-то 9 имен осталось, делов-то, только чувство такое, словно должен назвать 9 собственных детей, которые не просто родились, а уже выросли, взяли в руки оружие и трудились на меня в поте лица. А я спохватился только после напоминания. Это при том, что если судить по возрасту, некоторые гвардейцы вполне годились мне в отцы или матери. Я вздохнул и спустился с трона. Не делай это, именовать людей, смотря на них сверху вниз. Мужчины получили следующие имена: Кир, Леон, Арест, Мирт и Персей. Женщины: Ника, Мелина, Ксанта и Кивила. Все на греческий манер. Теперь главное, не забыть и не перепутать. Хороший военачальник, говорят, знает в лицо каждого солдата, но я никогда не мог похвастать крепкой памятью. Сейчас для меня по-настоящему выделялся только Александр как лидер отряда, Ника, та, что попросила дать им имена, да Рест с Кивилой, поскольку они единственные не носили оружие, работая на Терру. Новые имена, новая экипировка, объявил я, когда убедился, что всех устраивал мой выбор. Все, кроме Александра и медиков, марш в оружейную. Дротики и щиты можете оставить по желанию, но также даю добро на выбор любого оружия по руке. Гвардейцы отсалютовали мне незнакомым жестом, два раза ударив сжатым кулаком левой руки по правому плечу. Еще один элемент из их прошлого, Кара, Кром, подойдите. Гнолы, с интересом наблюдавшие за церемонией поодаль, приблизились. До иных указаний вы становитесь почетными бойцами гвардии полуночи. В первую очередь вы отвечаете передо мной, во вторую, перед Александром. Сами знаете, скучать не придется, а вот драться придется много. Один раз парочка шерстистых бойцов пригодилась мне на охране тронного зала, когда выловила Геннадия Белого. Но в остальном со средними угрозами я с помощницами мог справиться сам, для крупных имелся Мордрит, а для чудовищных едва хватало всех наших объединенных сил. Луна предупреждала, что изгнала в посредственные сторожа, и без дела Кара и Кром явно приуныли. Мои слова о регулярной драке тут же заставили их взбодриться. «Хорошее дело», — одобрительно сказал Кром. «Будем рубить и рвать», — поддержала его Кара. «Два условия», — веско сказал я. «Первое, не устраивать ссор с товарищами по оружию, как бы не хотелось их поддеть. Второе, не умирать». «Принято», — гнолы переглянулись, по всей видимости имея возражения по первому пункту, но молча решили, что оно того не стоит. «Принято. Тогда бегом в оружейную, пока без вас не разобрали лучшие клинки, а оттуда, в лазарет, возьмете все, что вам даст Терра. Александр, да, лорд Виктор, проводите разведку и зачистку в прежнем темпе. Если понадобится любая помощь отряду или тебе лично, обращайся ко мне или Кас». Александр отсалютовал мне тем же жестом, что и его бойцы, двойной удар левым кулаком по правому плечу. Его лицо оставалось образцом спокойствия, но в глазах, кажется, мелькнуло облегчение. С проблемами поменьше как-то разобрались. Пора возвращаться к серьезным задачам. При всей своей невероятной пользе, поисковый амулет был не безупречен. В его изначальную функцию вообще входила лишь настройка на всякие мелочи, потерянные предметы на небольшом расстоянии. Почему он внезапно начал работать в 10 раз мощнее, не знал никто, в том числе Кас, которая его опознавала. Для моей первой помощницы ее работа была вопросом чести, а провал – пятном на репутации. Так что, когда золотая стрелка напрочь отказалась указывать дорогу к тюрьме, Кас не слишком расстроилась. «Темница находится на нижних уровнях», – спокойно сказала она. «На моей памяти полночь перемещала ее всего единожды, и совсем недалеко. Без конкретики, она будет глубоко. Это все, что мне известно на текущий момент. Слушай, вопрос, наверное, идиотский, но зачем нам вообще темница? Разве вы не знали, Вик?» — ответила Кас, не меняясь в лице. «В В темницу положено сажать преступников. Свежая мысль, хмыкнул я, незаезженная, но я уже в курсе, что замок буквально похищает души, даже из других миров. Зачем нужно физическое место для содержания заключенных? А с чего вы взяли, что оно физическое? Я осекся. По словам Кас, темница содержала тех, на кого полночь не могла или не хотела распространять свое влияние. Там они пребывали в закукленном состоянии, нечистая душа и не физическое тело. К нарушителям относились провинившиеся гости вроде Геннадия Белого, хотя обычно примеры нарушений были гораздо хуже. Сомнолог просто попал под горячую руку после беспредела, устроенного Альхиретом. Воры и мародеры, чьи души не удалось встроить в систему замка, и они отправились под замок. Такой вот каламбур в стиле полуночи. А еще были вышедшие из-под контроля тени, как тот же Арис, его не поймали, но справились с другими. Список мог продолжаться до бесконечности, ведь некоторые буквально отбывали там вечность. «Что же это выходит?» – спросил я. «Темница уже очищена, вы видели ее среди очищенных областей, когда касались души полуночи?» «Однозначно нет. Тогда вот вам и ответ, Вик». «Так, блин, жнец на моих глазах уволок Геннадия под пол», – взмахнул руками я. «Как это возможно, если темница загрязнена?» «Полагаю, вы знаете ответы на этот вопрос». «Полночь сломана», – прозвенел в голове голосок Адиль, и я тяжело выдохнул. «Семь бед, один ответ, и ко всему прочему у нас есть функционирующая темница, но не совсем. Нижние уровни, между прочим, это очень растяжимое понятие. Туда есть как минимум два пути, полузатопленные катакомбы и дорога к пещерам, один вариант другого краши. Катакомбы были менее изучены, и там влияние полуночи резко ослабевало, из мобов даже не выпадали частицы душ. Дорога к пещерам лежала через постепенно разваливающуюся лестницу и громадный зал, битком набитый ожившей ржавчиной. Тоже, кстати, лишенной частиц души замка. А еще там была здоровенная такая дверь, которая если не вела в темницу, то точно хранила что-то интересное. Итак, на одной чаше весов малоизведанная область с низкоуровневыми врагами, а на другой, слегка разведанная, с очень любопытной дверью и ордой ржавых насекомых. Как небольшой бонус, если спуститься на лифте до уровня пещер, можно забрать назад одно из зеркал. Мне хоть раз придется выбирать между чем-нибудь чистым, уютным и красивым, наверное, в каком-нибудь другом замке. Что там Геннадий упоминал, сумрак и закат. Вот вытащу его из-за стенок и наконец нормально поговорим. Видимо, все же придется отправляться туда, откуда имелась возможность быстрого возврата. Старый Полыкс, увы, был утерян, и Луна, занятая заказами от гвардии, не успела сковать новый. Его место занял одноручный боевой молот модели «Вороний клюв», если по-простому, клевец. Молоток с одной стороны, клювовидный выступ, с другой, если орудовать достаточно быстро, то от ржавых тварей останется одна труха. Проблема была в их количестве, практически неисчислимом, так что требовалось обеспечить максимальную защиту и выносливость. Всю мою левую руку, от ладони до плеча, теперь скрывала латная броня из цитосумерек. Кас опознала наплечник, принесенный гнолами. Броня не позволяла держать в левой руке оружие, но нейтрализовала огромный спектр физического урона, чем отлично дополняла плащ из кожи Василиска. Закрывшись левой рукой и запахнув плащ, я мог сдерживать натиск ржавой орды сколько угодно. Главное, устоять. Кулина сегодня расстаралась, напичкав меня деликатесами на максимальную выносливость и видение в темноте. Ловкость и сила в таком бою были бесполезны, значит, ставку надо делать на истощение. Я, несмотря на все преимущества, уставал, ржавые чудовища, нет. Но даже учитывая их неприличное количество, они не оставляли частиц души полуночи, а следовательно, не должны были возрождаться. В худшем случае я погибну, размазав в труху как можно больше этих ошибок природы. Но я вернусь на следующую ночь, а они, нет. Услышав мой бравый план, Терра нехорошо заулыбалась. «Самоубийство – это всегда выход», – язвительно сказала она, пряча назад уже заготовленные шприцы с целительной сывороткой. «А значит, моя помощь тут не нужна». «Что значит не нужна? Я же сказал, это в худшем случае. Так-то постараюсь не умирать». «Постараюсь?» Позвольте кое-что разъяснить вам с точки зрения врача. Пациент должен жаждать выздоровления, бороться за него. Хозяин полуночи должен идти в бой, предвкушая победу. Неужели вы так и не поняли, Вик, а как же трезвый расчет? Запротестовал я. Взвешивание шансов, одно другому не мешает, На этот раз ее улыбка была немного добрее, а также соблазнительней. «Хорошо», — уговорила, — «я не собираюсь там умирать. Можно мне пару шприцов в дорогу? Этого недостаточно. Я собираюсь победить, с первого захода, больше уверенности. Я всех их там порву», — рявкнул я не хуже гнолла. «Сотру в труху и вернусь живым». Другое дело. С каждой фразой леди-вампир подходила все ближе и ближе, пока буквально не прижала меня к стенке, что одновременно было безумно приятно и катастрофически неудобно. А ведь в начале сегодняшнего визита я как раз подумал, что Терра оставалась единственной из помощниц, что не давило на меня с помощью физических данных. Физических данных, от которых не защищала никакая броня. Сыворотка на заживление ран, размеренно перечисляла Терра горячим шепотом, доставая и укрепляя сумочки со шприцами у меня на поясе. Сыворотка каменной кожи. Время действия – 12 минут. А вот это, на крайний случай. Усиление зверя. В бою с механиком этот шприц позволил мне продержаться достаточно долго, чтобы капитально ослабить врага. Нет, это средство еще не подоспело. Усиление метаморфа. Я рассчитываю, что вы сдержите слово, Вик. Когда я начал думать, что больше не смогу сделать вдох, Терра не просто отошла, она вдруг оказалась около своего рабочего места, словно всегда там стояла. Я бросил виноватый взгляд на Шаэль, та смущенно улыбалась. Мне чудится, или с нее постепенно слезала жуткая короста красной порчи. Раз уж дал слово, надо выполнять. Это относится как к исцелению скрипачки, так и к походу в сырые недружелюбные глубины. Глава 15. Кто бы мог подумать, что винтовая лестница, ведущая вниз, обвалится еще сильнее. Я, этот кто-то был я, но не получил ни малейшего удовольствия от осознания своей правоты. Причем определить точную глубину провала теперь вовсе не представлялось возможным. Сколько факелов вниз не швыряй. У полуночи явно не имелось планов по реконструкции этого спуска, и в чем-то я ее понимал. Идея с винтовой лестницей, по которой надо карабкаться часа полтора, изначально была скверной. Проще дождаться, пока все рухнет вниз, а там уже возводить в пустом колодце что-то более осмысленное. Лифт, например, или хотя бы подъемник. Не построит замок, займемся мы с Адиль. Образец у нас уже есть, только вот за ним нужно спуститься туда, куда обвалилась лестница, что аккуратно возвращает нас назад, к вопросу спуска. Видимо, от него все-таки не выйдет отвертеться. Разумеется, я захватил с собой крюк-кошку с длинной веревкой, с помощью которой мне удалось относительно безболезненно преодолеть колодец в прошлый раз. Но лестница, как уже было отмечено, сейчас обвалилась значительно сильнее, а длина веревки осталась примерно та же. Очевидное решение – вернуться и поискать веревку подлиннее, чтобы привязать к первой. Тогда, впрочем, возникнет риск обрушения новых пролетов, прямо мне на голову, опять же, как и в прошлый раз. Я поднялся чуть выше и измерил диаметр помещения на еще целой лестничной площадке. 3,5-4 метра, не разгуляешься. С другой стороны, какой-никакой опыт уже есть. Боевой молот, одноручный, но все еще достаточно тяжелый, отправился в переносной карман. Я осторожно спустился до последнего уцелевшего участка, примерился и шагнул вниз, как до этого шагал из окна квартиры и с вершины башни. Существовал риск зацепиться крыльями за стену, но я внес в дизайн ряд изменений, фактически превратившись в живой парашют, опускающийся более-менее вертикально вниз. С непривычки мышцы видоизмененных рук напрягались сверх необходимого, и здесь сразу пригодился съеденный обед на выносливость. Крылья выдержали, я тоже, хотя по приземлению на пол, покрытый тонким слоем воды, слегка замутило. Ладно, терпимо. В безразмерном зале было, как и раньше, потрясающе темно, зато вся насекомовидная ржавая нечисть снова улеглась, притворяясь ржавым мусором и не подавала признаков жизни. Пусть так пока и остается, а мы пойдем дальше, следуя плану. Пока зрение в темноте набирало силу, я нащупал за пазухой поисковый амулет, вытащил и дал мысленную команду найти магическое зеркало, которое я здесь оставил. Глаза адаптировались как раз в тот момент, когда стрелка амулета указала вниз и налево, и я размеренно потрусил в указанном направлении, не пытаясь смотреть по сторонам, зато внимательно смотря под ноги. В предыдущий визит вся движуха с ржавыми тварями началась после того, как я споткнулся и поранился. Не до конца ясно, послужила ли триггером капля моей крови, но на всякий случай не стоит это повторять. Идеальное развитие событий. Осторожное перемещение позволит ржавчине продолжать дрыхнуть до бесконечности, и мне даже драться не придется. Вероятное развитие событий, ну, тут и объяснять не надо. Я уже миновал загадочные железные ворота, и далеко впереди замаячил огонек единственного в этом месте вечного факела, укрепленного возле прохода к подъемнику. План был проще пареной репы. Добраться до подъемника, спуститься к пещерам, забрать зеркало, подняться назад. Если ржавая орда к этому времени не проснется, можно будет спокойно изучить ворота, если проснется, дать бой. Перед походом я рассматривал и более безопасный вариант – телепортироваться из тронного зала непосредственно в зеркало, забрать его и пойти назад, но в итоге решил, что лучше повторить первый путь с нуля. Больше риска, больше усилий, зато гораздо больше информации. Например, о том, что винтовая лестница совсем на ладан дышит. Скрип и скрежет раздались за моей спиной, когда я уже почти добрался до прохода. Да, все верно, все, как и в прошлый раз. Ржавый металл начал дрожать, сгибаться и сливаться воедино. На этот раз и моей кровушке не понадобилось, просто по таймеру. Следующая стадия, жрущие друг друга гусеницы, за ними, коконы на колоннах, и, наконец, финальная летающая форма. Чем-то она, кстати, напоминала мутантов из технических тоннелей на балу, но поразмыслить о возможной связи между разными видами чудовищ можно и потом. От гусениц до летунов пройдет минут 10-15, определенный запас времени у меня есть. Спущусь, поднимусь и начну очищать место дедовским способом, стоя в узком проходе и работая боевым молотом. Удивительно, как меняется восприятие в зависимости от ситуации. В прошлый раз такой сценарий даже не рассматривался, а сейчас, почему бы и нет. При необходимости можно отступить и уйти через зеркало, обещал же Терри не умирать. Я добрался до подъемника и взялся за веревку, подтягивая конструкцию из глубин на нужную мне высоту. В такой тесноте прыгать с парашютом было бы совсем безрассудно. Карманные часы показали, что вызов подъемника и спуск заняли у меня 20 минут. Не слишком долго, но и не сказать, что быстро, учитывая грядущее возвращение в ржавый зал. В подземных пещерах почти ничего не изменилось. Сырость, сталактиты и сталагмиты, да мое зеркало, аккуратно стоящее у стены и предусмотрительно развернутое в сторону от подъемника. Было бы неловко спуститься, попасться в отражение и тут же хорошенько огрести от доппельгангера. Я мысленно похвалил себя за то, что нашел такой замечательный ровный участок стены, и неторопливо направился к нему. Даже немного скучновато, когда все идет по плану, видимо, в качестве затишья перед большой дракой. Если бы мне предложили выбрать новый смертный грех, я бы сказал, излишняя самоуверенность. В паре шагов от зеркала мое обостренное зрение вдруг уловило на земле какой-то отблеск. Помедлив, я наклонился. Это оказался крупный осколок стекла. Странно. Зеркало выглядело идеально ровным и совершенно неповрежденным. Ни единой трещины, ни малейшей царапины, откуда бы отвалиться осколку. Терзаемый нехорошим предчувствием, я снова достал поисковый амулет и дал тот же мысленный запрос. Стрела качнулась и указала куда-то в сторону, а вовсе не на предмет, что невинно стоял ровно там, где я его и оставил с неделю назад. Предмет, который сообразил, что его раскрыли. Посреди зеркальной глади вдруг прорезалась зигзагообразная трещина, и зеркало прыгнуло на меня, распахнув здоровенную пасть. Я встретил его молниеносным ударом бронированной левой руки, и попал прямо в центр глотки. Мимик, а это был именно мимик, издал невнятный хрип, безуспешно попытался прокусить зачарованную сталь, выплюнул руку и откатился назад. Во мне начала подниматься волна злости. «Ты хоть знаешь, тупая ты скотина, сколько в замке осталось зеркал», — рявкнул я, наступая на врага, который явно не ожидал наткнуться на столь несъедобную жертву. «Вот и я не знаю, но из-за тебя стало на одно меньше. Кто мне изготовит замену? Как мне теперь возвращаться в тронный зал?» Мимик предпринял новую попытку укуса, но на этот раз я от души угостил его извлеченным из переносного кармана боевым молотом. Зря я, конечно, назвал его тупым, до такой схемы надо было еще додуматься. Не просто отыскать зеркало бог знает где, но и разбить его, оттащить в сторону и занять его место. Такая целеустремленность вызывала определенное уважение, но злость перевешивала. Теперь я не только не смогу нормально вернуться, теперь мне придется углубляться в пещеры, чтобы выйти за пределы полуночи и избежать атаки жнеца. Чего уж там, можно сразу навестить Эргалис, рассказать о здоровье деток и пожаловаться на мимиков, чтобы она умерла второй раз от хохота. Получив несколько ударов молотом, мимик зеркала уже не пытался сопротивляться, а забился в угол и издавал нечто среднее между хрипом и скулежом. Я мрачно смотрел на него, покрытого трещинами и грязью, и чувствовал, как злость постепенно испаряется. Убью его тут, и не возродится ведь, далековато живет от души замка. И вроде никаких проблем, монстр есть монстр, но что-то меня ковырнуло воспоминание о душе мимика-механика, которая смогла обрести разум. Тоже небось старалась, сундук подменяла. «Тьфу на тебя», — проворчал я, опуская молот. «Попадешься на глаза еще раз, превращу в лепешку, акулина из твоих потрохов рагу сделает. Вали давай». Как будто осознав смысл моих слов, а может отталкиваясь чисто от тона, мимик перестал мелко дрожать и скулить, прыгнул в сторону и шустро скрылся в темноте. Видела бы это Касс, и не избежал бы я новой строчки в титуле. «Лорд Виктор, очищающий и милосердный, спаситель мимиков». Нет уж, лучше я заберу этот эпизод с собой в могилу. Когда я поднял платформу наверх, меня уже поджидала парочка ржавых тварей, в форме крылатых насекомых, со жвалами, хелицерами и кучей других острых штук. Странно, но они не торопились спрыгивать мне на голову, пока я поднимался, несмотря на умение летать. Боялись упасть в пещеру и не вернуться. Чтобы разобраться с ними, одной рукой удерживая веревку подъемника, понадобилось 5 потных минут. Но в итоге мне удалось деформировать твари до полной неподвижности и закрепить платформу, чтобы та не улетела вниз. Мало ли, сколько раз мне еще пригодится эта конструкция. Лучше не рисковать. Затем я вздохнул, поудобнее перехватил боевой молот, подошел к узкой части прохода и стал ждать. Через 2 часа около трети свободного пространства возле меня оказалось занято аккуратно спрессованной массой ржавого железа. Я, в роли пресса, летающие жуки, как материал. Еще 15 минут спустя я позволил себе присесть и отдохнуть в уголке, все равно новые твари лезть временно перестали. Увы, это не значило, что они кончились или решили вновь лечь подремать, вовсе нет. Я слышал скрежет и сквозь узкий проход улавливал движение в темноте зала. По чести сказать, они даже близко не собирались там кончаться, хотя за 2 часа я прикончил штук 40. Даже без подпитки полуночи у ржавой орды накопилась слишком большая общая масса, чтобы перемолоть ее за один заход. Скорее уж тут потребуется месяц плотной работы. Не вариант. Прямо вообще не вариант. Даже будь у меня рабочее зеркало и путь к отступлению. Но пока голова не рождает других вариантов, можно расчистить пространство. Я поднял одну из тушек летунов, спрессованную до состояния кубика, и швырнул ее в провал за подъемником. К моему удивлению, как только та отлетела метров на 20, она прямо в воздухе рассыпалась в труху. За первым кубиком отправился второй, третий, четвертый, и все они повторили судьбу первого. Когда я взвесил в руке пятый, скрежет со стороны зала вдруг поменял тональность. Стал более резким, отчетливым, если не сказать злым. Пожав плечами, я продолжил расчищать место, на всякий случай развернувшись к проходу левой бронированной рукой. Даже если ржавые твари попрут с новой силой, я успею среагировать. Нет, все-таки самоуверенность – большой грех. Мне удалось избавиться примерно от половины кубов тушек, когда из зала вылетели не жуки, десяток цепей с острыми крючьями на конце. Почти все промазали, но хватило и двух, которые впились мне в левую ногу и резко потащили к себе. Я взвыл, потерял равновесие и выронил молот, пока из темноты летели новые и новые крючья, что целились мне в живот, под ребра, в глаза. Если бы не вовремя запахнутый василисковый плащ, меня бы разодрали на куски прямо так, не доезжая до зала. Но ситуация все равно оставалась критической. Ржавая орда капитально сменила тактику. Вместо роя доставучей летающей мелочи передо мной высился единый столб от пола до потолка, размером с исполинский баобаб, из которого тут и там торчали ветви, увенчанные цепями с крючьями, шипами, зазубренными пилами, кривыми клинками и прочей прелестью. Внезапно пришло осознание. Оно всегда было единой массой, и оно хотело расти, прирастать новой массой. А я его части этой массы бессовестно лишил. Прежде чем меня успели подтащить еще ближе и превратить в фарш, я рванулся в сторону, буквально сдирая себя с крючка, перекатился и скрылся за ближайшей колонной. С прошлого визита я кое-что выяснил об этой дряни. Несмотря на все могущество и жизнь в почти абсолютном мраке, ориентировалась она на какой-то аналог зрения. У всех форм, гусениц и жуков были глаза, и глаза рабочие. А теперь эти глаза повсюду торчали на колонне с крючьями, пытаясь за мной следить. Из-за колонны я сбежал под вуалью, как раз в тот момент, когда ржавое древо обрушило туда весь свой арсенал. У меня появилась возможность изучить врага получше, и спустя минуту я обнаружил несколько странных наростов с обратной стороны Баобаба. От них расходилась ветвистая структура, напоминающая то ли провода, то ли вены, оплетающая всю конструкцию. Ничего подобного у формы роя не наблюдалось, но ведь рою не надо было поддерживать эдакую махину. Рейнигун прогремел дважды, после чего я тут же отпрыгнул за другую колонну, возвращая вуаль на место. Скрежет и скрип стали совершенно невыносимы, и, если бы не повышенная выносливость, из моих ушей наверняка бы полилась кровь. Ржавый исполин бушевал, раскидывая во все стороны шипы, крючья и просто осколки металла, в тщетных попытках меня достать. Его структура явно оказалась нарушена, но эта тварь училась и начала прикрывать наросты поверх защитным слоем. Теперь, чтобы попасть в них, нужно было потратить на одну пулю больше, или отогнуть щиток и стрелять в упор. Признаться, я порядком устал и вовсе не мечтал продолжать этот внезапный ивент с боссом. Впереди меня ждала темница, естественно неочищенная, и там мне с высочайшей вероятностью тоже попытаются навешать. Но сдохнуть в бою с ожившей горой ржавого мусора мне просто не позволяла уязвленная гордость. Тоже грех, но куда деваться. Оно решило прикрыться броней, в эту игру могут играть двое. Я вколол себе сыворотку каменной кожи и спустя пару секунд ощутил, как мое тело твердеет, но не теряет гибкость. Убедившись, что руки-ноги действуют, я вышел из-за колонны, больше не пытаясь спрятаться, и попер прямо на Баобаб, не обращая никакого внимания на лихорадочные попытки меня поцарапать. «Лучше бы ты оставался в виде насекомых», — мой голос звучал как настоящий рок-н-ролл. Спустя полчаса все было кончено. Действие сыворотки вышло спустя 12 минут, как и обещала Терра, но к тому моменту враг был почти повержен и прекратил сопротивление. Хотел бы я сказать, что расправился с ржавым чудовищем раз и навсегда, но нет, мне всего лишь удалось заставить его развалиться на тонны металлолома и затихнуть. Чтобы выбросить весь этот мусор в провал, мне бы потребовалось пара дней, а в запасе была лишь пара часов. Я понимаю, что жнец выполнял важную функцию и как минимум один раз мне здорово помог, но все-таки, чтоб ему провалиться пропадом до самого донышка преисподней. «Новое зеркало», — буркнул я, слегка дрожащей рукой доставая амулет. «Целое». Стрелка несколько раз задумчиво повернулась туда-сюда, пока не застыла, указывая прямиком на таинственные ворота из черного железа. «Что же, хоть какое-то везение, ведь я и так собирался их открывать. Варианты есть, и даже есть какое-то время», — что-то подсказывало, что поверженная ржавая орда не попытается ударить мне в спину как минимум до завтра. С ног до головы измазанный в крови, грязи и ржавчине, да еще и мокрый насквозь, я неспешно подошел к воротам и криво улыбнулся, вспомнив прочитанную в детстве сказку. Как там было? «Сим-сим, откройся». Глава 16. Если бы таинственные ворота в самом деле открылись от моего Сим-Сима, я бы даже не слишком удивился, но нет, никакой реакции не последовало. Еще минут 5 я провел, для проформы толкая массивные створки и обшаривая их в поисках ручки. Будь у меня лишнее время, стоило бы обстучать стены рядом на предмет тайных кнопок и рычагов, но опять же, скорее для очистки совести. У меня уже имелось готовое решение для открытия подобных дверей, и неважно, была в них замочная скважина или нет. Я снял с шеи ключ от всех дверей и прикоснулся им к черному железу. У полуночи было много правил, некоторые из которых мне объясняли только по ходу, а до других приходилось додумываться самому. С ключом от всех дверей все сложилось 50 на 50. Базовые принципы рассказала Кас, остальные я выяснял путем экспериментов. Например, то, что ключ совершенно неожиданно работал для завода Адили и даже подходил к дверям в других мирах, что его заряды накапливались по схожей схеме с патронами Рейнигуна, только не от очищения, а испепеления. Хотя этот момент еще стоило перепроверить, слишком мало статистики. Так или иначе, основы оставались неизменны. Ключ открывал любые запертые двери, включая большие двойные двери в конце основного коридора. Исключение составляли двери, намертво заблокированные с любой стороны чем-нибудь типа крупных балок или каменных блоков. В остальном магии ключа поддавались даже засовы. По всей видимости, система относила их к элементам закрывающего механизма. На открытие одной двери уходил ровно один заряд ключа, и сейчас у меня в запасе было два. По всей известной мне информации, ворота из черного железа не должны были стать исключением. Они однозначно были заперты, то ли магией, то ли скрытым механизмом, но в любом случае подходили по параметрам. В полуночи хватало железных дверей, а также таких, что по размеру приближались к воротам. Конкретно эти были наиболее большими из всех, что я видел, но было бы странно, если бы ключ спокойно открывал двухметровые двери и заортачился на трехметровых створках. В общем, когда я попытался отпереть черные ворота ключом от всех дверей, я не слишком переживал. И совершенно зря. От прикосновения к громадным створкам артефакт вдруг мелко завибрировал, а затем эта вибрация словно передалась толстому черному железу. Я только успел подумать, что еще ни разу не видел подобной реакции, как произошло сразу несколько событий одновременно. Во-первых, ключ рассыпался в серебристую пыль, хотя я должен был потратить всего один заряд. Во-вторых, дрожь от него передалась и мне, пронзила тело, словно разряд электрического тока. Я ощутил, как волосы по всему телу встают дыбом, но этим дело не ограничилось. Между моей рукой и вратами промелькнула натуральная вспышка молнии, и меня отбросило метров на пять назад, впечатав спиной в каменную колонну. На миг в глазах потемнело, но дни, когда такой удар заставил бы меня потерять сознание, остались далеко позади. Издав нечто среднее между грозным рыком и старческим кряхтением, я отлип от колонны, поднялся с пола и слегка неверным шагом подошел к черным воротам. Они остались закрыты. Не веря своим глазам, я проверил внимательней и обнаружил, что ключ все-таки сделал свою работу. Массивные створки оказались слегка приоткрыты, настолько слегка, что это можно было заметить чуть ли не вплотную. В образовавшуюся щель не смог бы пролезть и схудавший кот, а сжимать себя метаморфом до толщины ужа я пока не наловчился. Зато пальцы туда кое-как пролезали, и за створку можно было ухватиться. Я ухватился, и я потянул, и створка не поддалась ни на миллиметр. Я выругался, уперся ногой в соседнюю створку и напряг мышцы, как следует усиленные зверем. Ворота не поддались. После всех сегодняшних неудач, после потери очередного зеркала и изматывающей битвы с ржавым чудовищем, стремительно уходящего времени и сомнительных перспектив будущего, на меня накатило очень неприятное чувство. Серьезно, я который месяц лезу из кожи вон, чтобы наладить работу полуночи, ношусь как угорелый заяц, и каждый раз, когда начинает что-то получаться, меня неизменно пытаются унизить, щелкнуть по носу, поставить на место, заставить отступить и не возвращаться. Здесь не пройдешь, не хватает силенок, и там не пройдешь, не дорос, а тут вообще проход только для своих, да и то строго по записи. И если сперва это воспринималось как нечто само собой разумеющееся, я в самом деле почти ничего не знал и ощущал себя чужим, то теперь бесило все сильнее. Ладно, мимики, чудовища, но какие-то вшивые ворота, которые почему-то отказались открываться безотказным ключом. Я нашарил на поясе последнее средство от тира и без раздумий вколол его. Усиление метаморфа означало по сути что угодно, сотню вариантов перевоплощения, но у меня на уме был лишь один сценарий – открыть эту гребаную створку. Препарат быстро начал действовать, и на меня накатило чувство невиданной ранее легкости, граничащей со всемогуществом. Я задумчиво посмотрел на свою руку и мысленным усилием заставил ее покрыться жесткими волосами гориллы, вырастить когти казуара и отрастить пару лишних пальцев за какие-то 5 секунд. В следующую секунду я вернул себе оригинальную конечность и сосредоточился на росте мышц. Ранее метаморф позволял лишь менять форму, оставляя массу прежней, но под усилением препарата я понял, как подключиться к силе зверя в лунном свете. Две способности сплелись в синергии, заставив мою несчастную рубашку натянуться на торсе до предела. Еще одно изменение метаморфа, и моя кожа затвердела до состояния старой крокодильей шкуры. Не настолько впечатляюще, как каменная кожа, но довольно близко. Я не мог видеть себя со стороны, но здорово подозревал, что на конкурс красоты меня бы в таком виде не приняли. Что касается, скажем, конкурса тяжелой атлетики. Мой правый кулак без замаха врезался в стену рядом с воротами. Вниз посыпалась каменная крошка, на серой поверхности осталось отчетливое углубление. Выдох, вдох. Ухватиться как следует, найти подходящий угол, и потянули. С жутким скрежетом, сопротивляясь на каждом миллиметре, створка из черного железа начала поддаваться. Вот уже щель расширилась достаточно, чтобы туда пролезла рука, затем нога, затем знакомое чувство дрожи вернулось, и я еле успел отдернуть руки, чтобы не получить еще один разряд тока. Ворота начали зловеще потрескивать, и по всей их поверхности зазмеились крошечные голубые молнии. «Так, значит, ладно, сейчас превратим кожу на ладонях в аналог резины, и, во имя бездонных темных небес», проскрипел кто-то с той стороны ворот. «Что здесь творится?» Створка, с которой самозабвенно сражался последние полчаса, распахнулась настежь, как будто была сделана из фанеры. За ней стоял некто. Для разнообразия, незнакомец из-за черных врат не был слишком высоким, скорее обычно, по-человечески высоким. Выше меня где-то на полголовы, и в целом сложенный как нормальный человек, жилистый и худощавый. Но это только то, что касалось его фигуры, потому что внимание в первую очередь притягивало лицо, и там от нормального осталось мало. Два черных провала на месте глаз завораживали до дрожи и уходили вглубь, казалось, далеко за пределы черепа. Это смотрелось гораздо более жутко, чем у рядовых иссохших, к которым он явно не относился. Впрочем, болезненно-бледная кожа с синюшным оттенком намекала, что и мир живых его отверг давным-давно. Кожа мертвеца, спутавшиеся седые волосы, черные провалы вместо глаз, серый балахон, подвязанный цепью. Если в двух словах, то незнакомец выглядел как сама смерть. Он даже опирался на подобие косы, длинный посох с запоминающимся набалдашником в форме ключа. «Кто ты такой?» — резко спросил он, вглядываясь в меня своими страшными неглазами. «Что ты такое?» «Я могу задать тот же вопрос», — прорычал я, выпрямляясь и не отводя взгляда. «И более того, я имею на это право». «Право? Да как ты вообще смог отворить дверь, что я заклинал десятки лет? Ради чего? Дабы ненасытный дух распада проник внутрь». Какое-то время мы непонимающе смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, повернули головы в сторону, где отмокали останки ржавого чудовища, не раскиданные по всему залу, как раньше, а одной большой кучей в дальнем углу. Куча не делала попыток пошевелиться. «Твоя работа?» — коротко осведомился незнакомец. «Моя. А дверь зачем ломал? Так, давай по порядку», — проворчал я, постепенно возвращая себе оригинальный облик. «Кажется, новой драки не намечалось, по крайней мере, не в ближайшее время. Меня зовут Вик, но если официально, лорд Виктор, хозяин полуночи. Провожу осмотр и очистку своего замка. В данный конкретный момент ищу темницу. Про зеркало я пока умолчал. К этому вопросу можно вернуться и позже». «Хозяин?» – недоверчиво переспросил он. «И сколько же длится твое правление?» «Что-то вроде 3 месяцев». Он вновь уставился на меня, пожирая своими бездонными провалами. От этого становилось очень неуютно, но постепенно все другие чувства вытесняла волна раздражения. Допрос выглядел слегка односторонним. «Не может быть, ты лжешь мне?» Я молча вынул из кобуры и продемонстрировал рейнигун, пока что не наводя ствол на собеседника. «Пока что, моя очередь спрашивать, кто ты такой, что за место у тебя за спиной и что за ненасытный дух распада ты не хотел впускать? Когда-то это был один из величайших артефактов, что сотворила полночь», раздраженно проскрипел незнакомец, кивая на груду ржавчины, пока чужое проклятие не добралось до того, что заменяло ему мозги. Как замок собирает свою бесконечную душу, так и он решил собрать себе бесконечное тело из всего, до чего мог дотянуться. Ни артефакты, ни тень, навеки оскверненный цикл пожирания и разложения, запертый в этих глубинах. «Я лишил его части массы», слегка оторопело сказал я. «Вижу», отозвался незнакомец. «И лишь потому мы с тобой все еще говорим, что до остальных твоих вопросов заходи, хозяин. Ты искал темницу, и ты нашел ее». Черные ворота захлопнулись за моей спиной с тяжким грохотом, но я не обратил на это никакого внимания. Темница полуночи простиралась передо мной как глубочайший рукотворный каньон, наполненный тысячами камер, решеток, цепей и факелов. Это место больше напоминало олицетворенную концепцию тюрьмы, чем нечто реальное, но я уже давно успел убедиться, что полночь мне не просто снилась. Если что-то здесь выглядело как кошмар, все равно стоило воспринимать это как реальность. «Имя мое давно стерлось в веках», — сказал стоящий рядом со мной незнакомец. «Если хочешь, можешь звать меня Надзиратель, ибо это есть моя функция». Ситуация постепенно начала проясняться, но вопросов осталось еще дофига. «Это место», — медленно сказал я, — «оно не заброшено, верно, оно функционирует. Тысячелетия безупречной службы», — довольно проскрипел Надзиратель, — «ни единого нарекания. Почему тогда оно не считается очищенным? Ты живешь на правах тени, а на каких правах существует жнец?» Фыркнул он. «Я давно не подвластен хозяевам, но я продолжаю служить полуночи. Я делаю свою работу. Дай угадаю. Работа заключается в том, чтобы принимать новых нарушителей и держать их тут навечно. Для столь неопытного хозяина ты не так уж глуп. Ты просто не успел со мной как следует познакомиться. Что будет, если я захочу очистить темницу, начиная с тебя? Смех надзирателя звучал еще более раздражающе, чем его скрипучий голос. О, прошу тебя, попробуй. Стреляй куда хочешь, выбери любую часть тела. Он издевательски оттянул ворот своего балахона, демонстрируя длинную тощую шею. Я даже потянулся к Райнигуну, просто на автомате, но тут же понял, в чем заключался подвох. Если он и правда сидел здесь последние пару-тройку тысячелетий, очищение пройдет, скажем так, тяжеловато. Отдача будет такой, что я и с места не сдвинусь, и что-то мне подсказывало, что надзиратель и пальцем не пошевелит, чтобы помочь своему хозяину добраться до трона, чисто из любопытства. А если я решу тебя испепелить, это место все завязано на мне, торжествующе сказал он. Моем умении, моей магии, моих цепях, испепелишь меня, и все рухнет, тысячи проклятых душ вырвутся на свободу. Полночь поглотит абсолютный хаос, и ведь не врет, сволочь, говорит, как есть, еще и свято убежден, что делает праведное дело. Давай зайдем с другой стороны, более миролюбивым тоном сказал я. Мне всего-то нужно, что выпустить одного человека. Он попал сюда недавно, по пустяковому нарушению, просто оказался не в том месте, не в то время. Имя? Коротко спросил надзиратель, и я удивился такой сговорчивости. Геннадий Белый, если нужна внешность, молчи, оборвал меня он. Мне ведом твой нарушитель, тот, кто попрал святой закон гостеприимства, таился в тенях и подслушивал чужие секреты. Его грех тяжел, и искупать его он будет столько, сколько необходимо. И сколько, если не секрет, от 3 до 5 столетий, без права на пересмотр. По моей спине пробежал холодок, опять же, надзиратель не врал и явно не шутил. Он назвал обезумевший ржавый артефакт оскверненным циклом пожирания и разложения, но и сам давно превратился в нечто похожее. Жнец поставлял ему клиентов, те отправлялись в камеры, получая исключительно длинные приговоры. Кому-то, может, и удавалось спастись, но я бы не стал рассчитывать, что Геннадий Белый сможет устроить свой побег из Шоушенка. Не тот типаж, этот человек мне нужен, сказал я как можно уверенней. Он владеет информацией, которая может помочь восстановлению полуночи. Не мои проблемы, я могу помочь обустроить это место, не сдавался я. Даже без очищения, у меня есть методы. Темница станет надежнее, твоя работа проще. Попытка подкупа, презрительно спросил надзиратель. Моя работа идет так, как и должна идти. Тебе пора идти, лорд Виктор. Мои мысли лихорадочно метались, перебирая доступные варианты. Я не мог его запугать, не мог убедить и точно не мог дать аналог взятки. Упрямый древний старик фактически врос в недра полуночи, присосался хуже любого паразита, завязав на себе одну из важнейших функций. Вернуться позже, обсудить сказ-план, рискнуть его испепелить и выпустить легион проклятых душ, махнуть рукой, оставить Геннадия на 5 столетий в заточении и получить информацию другим путем? Плохие варианты, ужасные варианты. Но на задворках сознания вращалась одна шальная идея, и спустя секунду мне все же удалось ухватить ее за хвост. За длинный хвост, состоящий из черных перьев. Тебя интересует правосудие, так? Спросил я, смотря надзирателю прямо в черные провалы. Чтобы нарушители сидели здесь, а не разгуливали на воле, меткое наблюдение, издевательски проскрипел он. В таком случае, как ты смотришь на то, что в полуночи до сих пор разгуливает преступник, вор, грабитель, убийца, что собирает вещи по всему замку и складирует у себя в башне. Пернатый такой, семиглазый, поставил себе на службу кучу горгулей. Аррис, голос надзирателя теперь звучал как скрежет черных ворот. Проклятый Аррис, не просто проклятый, спокойно поправил его я, но еще и неуловимый. Но, видишь ли, это ненадолго. В каком смысле? Предлагаю сделку. Я ловлю ворона переростка и доставляю его по адресу, в твою, в нашу темницу. А ты взамен сокращаешь срок моему человеку и выпускаешь на поруки. Безумие, скрипнул надзиратель, но как-то неуверенно. Аррис скрывался столетиями. С чего ты взял, что сможешь его найти? Потому что я знаю, где он накопался, и у меня есть план, как его оттуда достать. Молчание длилось долго, достаточно долго, чтобы я начал сомневаться, не сломал ли, случаем, безглазого старика. Но в итоге надзиратель вновь повернулся ко мне и кивнул, Это был самый неохотный кивок, который я видел в своей жизни. Согласен. Глава 17. Строго говоря, план у меня появился фактически в тот момент, когда я заявил об этом надзирателю. Даже не то что план, тень плана, но для уверенного-то нахватило и этой тени. Мне сказочно повезло, что спонтанная идея угодила старику в самое больное место. Пернатый коллекционер блестяшек, проживающий в Северной башне, слишком уж наловчился уклоняться от правосудия. Мы с Ариссом чуть не поубивали друг друга в первую же встречу, так что можно лишь догадываться, как сильно он бесил надзирателя на протяжении столетий. Старик оказался настолько воодушевлен предложением, что без проблем проводил меня к магическому зеркалу, которое стояло, запертое под большим железным замком в одной из пустующих камер верхнего круга. На мой вопрос, зачем замок, он туманно ответил, что из зеркал полуночи может вылезти что-то пострашнее доппельгангера или текущего хозяина замка, без уточнения подробностей. Эта камера будет открыта до завершения сделки, проскрипел надзиратель, касаясь двери навершием своего посоха ключа. Только для твоих визитов. Через зеркало я Ариса не притащу, предупредил я. Придется снова открывать ворота, не отпирай запертого без надобности. Тебе лишь потребуется сковать преступника, дабы жнец мог сделать свою работу. Как насчет испепеления? Годится, процедил он после паузы. Кажется, мысль о том, что кто-то другой, а не он сам, будет вершить правосудие, приводила надзирателя в уныние. Хотя бы зеркало не подкачало и перенесло меня куда надо. Благородные гости, перед вами хозяин полуночи, носитель Рейнигуна, очищающий и милосердный, властитель бесчисленных земель, сжигающий древнее зло, владыка драконов, лорд Виктор. Возрадуйтесь, ибо вам дарована аудиенция. С некоторым облегчением я отметил, что новых титулов с прошлого приема гостей у меня не прибавилось. Надо будет в какой-то момент обсудить этот вопрос с Кас, какие именно поступки и решения считаются достойными титула, и кто их туда добавляет. То есть, понятно, что на первых порах добавляла сама Кас, но хорошо бы хотя бы поучаствовать в обсуждении. В конце концов, когда мне удавалось что-то нормально обсудить с Кас, жизнь становилась гораздо легче. Конец вчерашнего визита стал наглядным тому подтверждением. Выслушав сжатый рассказ о посещении темницы вместе с идеей, как вытащить Геннадия из застенков, моя первая помощница молча растворилась в воздухе. Минуты через три она вернулась, притащив за собой двух насквозь мокрых и оттого слегка уменьшившихся в размерах гнолов. Судя по всему, Кара с Кромом приняли стоическое решение вымыться, в первый раз за всю свою службу в полуночи. В обычных обстоятельствах Кас бы ни за что не выдернула их из ванной комнаты, но сейчас время поджимало. Факт номер один. На пике своей формы, при лучшей возможной подготовке и с препаратами от терры я скорее всего не справлюсь даже с охраняющими Ариса горгульями. Только на крышах зданий, что окружали Северную башню, их расположилось более двух десятков. Сколько еще сидело по дворам и скрывалось внутри зданий, одной полуночи известно, но она, увы, не поделится. На моей стороне – обратный закон ниндзя, на их стороне – все остальное. Не говоря уже о том, что сам Арис показал себя грозным противником, с которым хотелось бы сражаться как минимум без поддержки его каменной свиты. На помощь жнеца можно было рассчитывать только если пернатого ворюгу удастся обезвредить. На горгулей страж замка попросту не реагировал, видимо, потому их в прошлом так активно использовали при осадах. Факт номер два. Взяв с собой Адель, всю мою гвардию и обоих гнолов, я едва ли уравняю шансы. Лучший вариант. Мы слегка проредим популяцию горгулей, но Арис получит отличный шанс сбежать. Полночь необъятна, и кто знает, сколько он заготовил схронов на случай облавы. Я позарез нуждался в помощи профессионалов. И как ни странно, у Кары и Крома имелись нужные связи. Первые гости, очередные купцы-цверги, поспешили поразить меня невероятным предложением, от которого было невозможно отказаться. Я в свою очередь поразил их тем, что отказался. Надо сказать, предложение в самом деле оказалось не из худших, со сравнительно невысоким стартовым вкладом и приличными процентами, но Драгистал сейчас требовался для других дел. Гостей сегодня набралось исключительно много, сказывался сравнительно долгий перерыв, и почти всех я заворачивал сходу. Никаких министрелей и бардов, желающих написать баллады о моей жизни и подвигах, никаких просителей по судебным дрязгам, никаких внезапных кандидатов в советники. С торговцами я сегодня поручил разбираться Кулине, с наемниками, Луне, но было хорошо заметно, что никто из этих групп не задерживался. «Лорд Виктор, я полагаю», — раздался сухой голос, и я понял, что отвлекся, пропустив нового посетителя. А посетитель был неординарным, альф в изысканном позолоченном доспехе, с охраной из 4 копейщиков. На его лице застыло скучающее выражение, словно он явился не на аудиенцию к хозяину полуночи, а на встречу с главой глухого провинциального городка. Броня его охранников была не столь красива, но на вид вполне практична. На каплевидных щитах красовался герб, оскаленная львиная голова. «Он самый», — медленно ответил я, — «с кем имею честь?» В ответ он разразился длинной тирадой, где подробно расписал свое имя и титулы, а за ними — имя и титулы того, кто его послал, владыки империи, простирающийся от рассвета и через океан, и туда, где уже не светит солнце. На этом моменте, признаюсь, я едва удержался от смешка. По всей видимости, господин посол надеялся впечатлить меня масштабами перечисленного, но ничего из его слов даже близко не задержалось в голове. Ни его имя, ни имя императора, ни название страны. Любопытно, имя и титул того же Эсфорана Балу я запомнил без проблем, но сейчас вообще ничего. Как будто сама полночь намекала, что вся громадная империя, стоящая за расфуфыренным альвом, не стоила моего внимания. «Чего вы хотите?» — коротко спросил я, вклинившись, когда посол сделал паузу и явно выбил его этим из колеи. «Я мы, лорд Виктор, я здесь, чтобы огласить божественную волю моего господина императора». «Да ты шутишь. Ладно, придется невежливо перебивать прямо посреди фразы. Я это понял. И спрашиваю, чего вы хотите?» «К сути дела, господин посол, до нас дошли слухи», — сдался он, — «что у вас в замке скрывается опасный преступник, предатель дела империи, Инзар Галандис, вместе со своей семьей. Согласно божественному закону, он подлежит немедленной выдаче в руки правосудия. В последнее время все вокруг меня только и талдычили, что о правосудии, и это начинало откровенно утомлять».